Она повернула к нему лицо и спросила: «Ты придешь ко мне вечером?» Он тихо покачал головой. «Не сегодня». «А скоро?» «Да». «Когда же?» «Как только смогу». Он поцеловал ее в губы, подвел к двери, сказал «до свидания, Ива» и с поклоном выпроводил. Сев за стол, Спейд вынул табак и курительную бумагу из карманов пиджака, но сигарету сворачивать не стал. Он сидел, держа бумагу в одной руке, а табак в другой, и задумчиво разглядывал стол убитого компаньона. Эффи Перрин открыла дверь и вошла в кабинет. Деланно равнодушным голосом она спросила: «Ну что?» Спейд продолжал молча разглядывать стол компаньона. Девушка нахмурилась и подошла к нему вплотную. «Ну что?» — спросила она громче. «Как вы со вдовой поладили?» «Она думает, что это я застрелил Майлза», — произнес Спейд, даже не пошевелившись. «Чтобы жениться на ней?» На это Спейд ничего не ответил. Девушка сняла шляпу с его головы и положила на стол, потом наклонилась и вынула из его неподвижных пальцев кисет с табаком и пачку курительной бумаги. «А полицейские считают, что я убил Терсби», — сказал он. «Кто такой Терсби?» — спросила она, отрывая коричневую бумажку от пачки и насыпая табак. «А по-твоему, кого я убил?» — спросил он. Видя, что она не реагирует на его вопрос, он сказал: «Терсби — это тот тип, которого должен был пасти Майлз по просьбе девчонки Ондерли». Эффи Перрин облизала край бумаги, разгладила сигарету, закрутила ее концы и сунула в рот Спейду. Он сказал: «Спасибо, радость моя», обнял ее за тонкую талию и, закрыв глаза, устало прижался щекой к ее бедру. «Ты женишься на Иве?» — спросила она, любуясь его светло-русыми волосами. «Не говори глупости», — пробормотал он. Незажженная сигарета прыгала в такт движением губ. «Она это глупостью не считает». «Да и почему бы ей так считать после всех ваших забав?» Он сказал, вздохнув: «Видит Бог, лучше бы я ее вообще не встречал». «Может, сейчас ты действительно так думаешь?» В голосе ее звучали злобные нотки. «Но когда-то ты думал иначе». «С женщинами у меня никогда других отношений не получалось», — проворчал он. «Да к тому же я не любил Майлза». «Ты лжешь, Сэм», — сказала девушка. «Ты знаешь, что я считаю ее стервой. Но сама я с радостью стала бы стервой, если бы за это награждали таким телом, как у нее». Спейд нетерпеливо потерся лицом о ее бедро, но промолчал. Эффи Перрин прикусила губу, сморщила лоб и, нагнувшись, чтобы видеть его лицо, спросила: «Как ты думаешь, она могла убить его?» Спейд сел прямо, убрал руку с ее талии и с улыбкой прикурил сигарету. «Ты ангел», — сказал он нежно, выдыхая дым. «Но с куриными мозгами». Она криво улыбнулась. «Ты думаешь? А если я скажу тебе, что Ива появилась дома всего за несколько минут до 3 часов утра, когда я пришла сообщить ей страшную новость?» «Ты не шутишь?» «Она заставила меня ждать под дверью, пока раздевалась. Я видела ее одежду, в попыхах брошенную на стул. Пальто и шляпка внизу, а еще теплая комбинация сверху. Ива сказала мне, что спала, но это неправда. Постель она переворошила, а вот измять ее как следует до складок не успела». Спейд взял руку девушки и похлопал по ней. «Ты настоящий сыщик, дорогая». «Но», — он покачал головой, — «она его не убивала». Эффи Перрин вырвала свою руку. «Эта стерва хочет выйти за тебя замуж, Сэм», — сказала она с горечью. Он протестующе мотнул головой и одновременно махнул рукой. Нахмурившись, она строго спросила: «Ты вчера вечером виделся с ней?» «Нет». «Честно?»